Когда Татсу и остальные закончили встречу и перешли к ужину, Кокуно Якума принимал неожиданного посетителя. В дальнем уголке главного зала Якума, одетый в нетипичную для него монашескую робу, сидел в почтительной позе. Он называл себя отшельником, но при встрече с этим человеком не мог игнорировать обычаи. Гость выглядел весьма своеобразно, сложно поверить, что такие широкие плечи могут принадлежать старику. Его почти нетронутые увядания мышцы ясно давали понять, что в молодости он обладал великолепным телом, и сидящая поза совершенно это не скрывала. Чисто выбритая, как у монаха, голова контрастировала с очень дорогим на вид костюмом, который сидел на посетителе как влитой. Гость не выглядел простым транжирой, сшитая на заказ одежда практически кричала о неприличном богатстве, толстые серые брови вкупе с большими и круглыми глазами не добавляли этому человеку привлекательности, а покрытый белой пеленой левый глаз производил угнетающее впечатление на окружающих, усиливая импозантность и экзотичность посетителя. «Ваше святейшество, священник Аоба, по какой причине вы посетили этот безымянный храм?» Якому подал гостю чашку небрежно приготовленного чая. Монах в костюме непринужденно ее взял, сделал большой глоток и поставил обратно на мат-татами, чем полностью проигнорировал правила приличия, но, как ни странно, это не выглядело грубо. «Безымянный храм. Из твоих уст чрезмерная скромность звучит как сарказм, как оно и Якума. Мои извинения», — холодно ответил тот. Старик, которого называют «Ваше святейшество священника Оба», внимательно посмотрел на собеседника правым глазом и сказал: «К тому же невозможно, чтобы какой-то главный священник безымянного храма мог говорить со мной, Тодо Аобой, так невежливо. Я задел ваши чувства? Нет, на самом деле мне так комфортней», — ответил старейшина Тодо и выпил одним глотком оставшийся чай. «Ещё». Еле заметно улыбнувшись, Якума поклонился и принял чашку. Налив кипятка из чайника, стоявшего на портативной печке, она использовалась даже зимой, несмотря на то, что в комнате был камин. В чашку он взял чайный венчик и беззаботно спросил: «И все же, ваше святейшество, что привело вас сюда сегодня?» Смешав зеленый чай с водой, Якума убрал венчик, протянул чашку старейшине Тодо, вместо того, чтобы поставить перед ним, и поднял голову. «Вы посещали нас в прошлом месяце и вряд ли успели соскучиться». Он имел в виду 4 января, когда Татсу и Миюки приходили, чтобы поздравить учителя с Новым годом. Старый монах был тем человеком, что явился без предупреждения и говорил с Якума до них. «Как оно и Якума, я желаю одолжить твою силу», — прямо ответил Тодо. «Но я обычный бессильный монах. Как я могу помочь вашему святейшеству?» «Достаточно скромности. Из-за твоих техник иллюзии поговаривают, что ты – реинкарнация Косинкёси. Если бессилен ты, то в мире нет сильных практиков». «Ну и что? По слухам, Косинкёси был простым иллюзионистом. А раз так, то мои техники не более чем ловкость рук». «Разве это не предубеждение с того времени, когда магия считалась несбыточной мечтой? Я не верю в подобные небылицы. А еще прекрасно знаю, на что ты способен», — с полной уверенностью заявил Тодо Аоба, якобы почесал голову. «Но все-таки, ваше святейшество, что вам от меня нужно?» Якума с самого начала не верил, что сможет обмануть старейшину Тодо, ведь он знал, кто такой этот старик с побелевшим глазом. «Гудзе, некромант с континента, зашел слишком далеко. Техника, что делает из трупов марионетки, достаточно загрязнила эту землю. Еще немного, и экзорцизм нам не поможет. Ваше святейшество, нет смысла говорить о синтоистских ритуалах буддийскому монаху. Я не прошу тебя участвовать в экзорцизме. Я всего лишь желаю, чтобы ты поспособствовал исчезновению источника загрязнения. Так вы хотите, чтобы я уничтожил некроманта, известного как Гудзе?» Якома непритворно вздохнул. «Достаточно, чтобы он убрался из Японии. Мне все равно, умрет он или нет. Кажется, ваше святейшество, ваши подчиненные считают, что нельзя позволить ему уйти. Люди из Юцуба больше не мои подчиненные. Сейчас я всего лишь спонсор». Якома не поверил. Старик и вправду был владельцем 4-го института, а сейчас спонсором семьи Юцубы, но слова «всего лишь» — ложь. Якума знал, что он финансово поддерживает не только Юцуба. «Если я, простой монах, суну нос в подобное мирское дело, в главном храме поднимется суматоха». Якума не пытался найти предлог для отказа, он на самом деле не мог так поступить, как не стыдно это признавать. Разумеется, на Тодо Аобу аргументы не произвели никакого впечатления. «Я уже поговорил с господином Хиэи». Старик обладал достаточным кулуарным влиянием, чтобы с легкостью проворачивать подобные дела. «Вот как». Снова вздохнул Якума, что было ему несвойственно. «Несмотря на мои слова, я не собираюсь просить тебя об очень большой услуге. В конце концов, я ведь не в том положении. Сперва расскажите подробнее о том, что вы от меня хотите». Якума – единственный человек, который мог так ответить. Даже Кударетсу, несмотря на свой преклонный возраст, не смог бы отклонить подобную просьбу. «Я хочу, чтобы ты помог Шибитаце. Вы тоже не волнуетесь, ваше святейшество? Его создали случайно, но все же он один из исключительных случаев. Я хочу, чтобы он еще какое-то время оставался полезен». Якому было несколько жалко Тацию. Он отлично понимал, какой смысл вкладывает Тодо Аоба в слово «полезен». Священник видел в Тацию лишь подопытного кролика, который поможет собрать еще много разных данных. У этого старика длинные руки, Тацию будет весьма трудно вырваться из его тисков. Однако Якума не считал, что у парня возникнут какие-то трудности с нынешним заданием. «Не думаю, что Гудзе и ему подобные могут как-то ему навредить. Я беспокоюсь не о сражении Шиба Тацию с Гудзе. В таком случае вас волнует возможность столкновения со звездами?» Якума знал, что один из лидеров звезд магического отряда под прямым командованием Объединенного комитета начальников штабов USNA, тайно проник в Японию, а также знал о его целях. И хотя причины неизвестны, он понимал, военные USNA хотят сами ликвидировать Гудзе, не дав тому попасть в руки японских властей. Быть может, они не хотят, чтобы Япония узнала о каких-то темных делах Америки. Если Тация загонит Гудзе в угол, то легко предугадать, что звезды снова встанут у него на пути. Тем не менее, Якума не верил, что ситуация выйдет из-под контроля и потребуется его помощь. «Я думаю, что по чистой боевой мощи Шиба Тацу не проиграет даже Бенджамину Канопусу Лоуэсу, второму по силе в звездах. Да, если это будет сражение до смерти без правил. Ясно». Якума понял, о чем беспокоился старейшина Тодо. Он боялся, что Тация пойдет против правил. Тодо Аоба не хотел, чтобы продукт Юцуба оказался на поле боя, где победа или поражение решаются без грубой силы. «Я прошу, чтобы ты сдержал его и не дал положению усугубиться. Что насчет поисков Гудзе? Будет чудесно, если сможешь избавиться от него, но это не так важно. В любом случае, даже если дадим некроманту сбежать, звезда о нем позаботится». Другими словами, можно позволить американцам убить Гудзе, а значит, нет нужды волноваться о чести 10 главных кланов. Наверное, для старейшины Тодо будет даже лучше, если 10 главных кланов попадут в слегка затруднительное положение. «В таком случае я приму вашу просьбу. В конце концов, Шиба Тацу для меня не чужой. Прими мою благодарность. 10 подушек достаточно для оплаты?» Подушки – кодовое слово, что использовали в стародавние времена, когда бумажные деньги были еще в ходу. Одна подушка означала 10 тысяч банкнот по 10 тысяч йен, то есть 100 миллионов йен. 10 подушек равны 1 миллиарду йен. Криво улыбнувшись, Якума покачал головой. «Нет-нет, я простой отшельник. Хоть с виду и не скажешь. В деньгах нет нужды?» Старейшина Тодо невозмутимо ответил. «Правда в том, что нет ничего ценнее денег. По крайней мере, я так думаю. Если не принимаешь наличные, я где-нибудь достану для тебя статую Будды». К слову, материалом для статуи послужило бы чистое золото. «Пожалуйста, не присылайте мне помпезных даров. Что, трудно будет спрятать? Хотел бы на это поглядеть. Впрочем, не думаю, что такие меры потребуются». Старейшина оттуда поднялся, опираясь рукой на колено, возраст давал о себе знать. Секунды позже бесшумно встал Якума. «Чай, как всегда, ужасен, но все равно спасибо». Попрощался своей обычной фразой Тодо Аоба, Якума улыбнулся и открыл раздвижную дверь.